Глава 4. Лапочка. Из-за того, что вырубился от скуки еще до заката, подрываясь часов в 5. И голодный, ворочаясь в чужой постели. Не то чтобы у меня есть своя, я постоянно где-то у кого-то. Диваны, раскладные кресла, просто каремат на полу. Но именно эта вот кровать ощущается огромной и чужой. И вроде все мягко и роскошно. Но мой внутренний радар ловит недоброжелательность окружающих. И, как в интернате, сплю только одним полушарием мозга, всегда готовый к какому-нибудь трэшу и пиздецам. А может, просто вчерашний разговор всколыхнул детские страхи. С нашими пацанами на любых казенных койках спится спокойно. Выползаю на балкон, зеваю, разминаю спину. Падаю в упор лежа и отжимаюсь, разгоняя кровь. Короче, надо идти вниз, сделать себе завтрак. Вытаскиваю из сумки свой спортпит и, натянув джинсы, спускаюсь. Пересекаюсь с Алексеем Михайловичем в столовой. «Доброе утро!» «Вот, Иван!» — протягивает кредитку. «На расходы, такси и прочее». Смотрю на черную пластиковую карту в его пальцах и... интуитивно брать мне ее не хочется. Нет, спасибо. Я все-таки сам это буду как-то решать. Не понял. Ну, вы уже бесу документы подписали на тот грант? Подписали. Я свою часть договора тоже выполню. А брать деньги лично я не хочу. Он наверняка начнет давить и указывать потом, как мне жить. Вон, царевне, например, ни хрена нельзя. А мой образ жизни не продается. Я сам найду деньги. Ладно, обсудим вечером этот вопрос. Смотрит на часы. Чувствую себя как дома. Да уж. Ольга Валерьевна сейчас придет с пробежки. Приготовит тебе завтрак. Прислуга приходит к 10. Захожу на кухню. Кухня огромная. Как с картинки журнала с дорогими интерьерами. Белая, с позолоченной фурнитурой. Ставлю на каменную столешницу свои пакеты, растерянно оглядываясь в поиске блендера. «Веста и 2 недели, у нас скоро съемки. На камерах я буду бегемотом», — заходит в кухню с телефоном. «Ну вот и мама пожаловала. Сейчас будет страдать от моего присутствия». «Сделай что-нибудь, у меня отеки. За что я тебе деньги плачу?» «Доброе утро, Иван», — меняется ее тон на доброжелательный. «Доброе утро, Ольга Валерьевна!» «Ладно, так и быть. Облегчу вашу нелегкую участь терпеть в доме бастарда. Побуду лапочкой. Что я, даму не очаруешь, что ли?» Насыпаю в большой пластиковый стакан свои порошки. Она тоже достает свой протеиновый коктейль, бросая взгляд на банку. «Очень дорогой бренд, но херня. Можно?» Протягиваю руку. «Да, пожалуйста». Читаю состав. «Это плохой коктейль. Это функциональное питание, самое дорогое». Надменно. «Вас развели. Здесь сахар и много лактозы. Тьма калорий, быстрые углеводы. И смените молочный белок на сою. Отеки могут быть из-за молочки. А еще здесь в составе поливитамины». Вспоминаю лекции от Алены Максимовны. «Это плохо. Витамины надо пить хелатными группами, а не все вместе. Иначе какие-то не усвоятся, а каких-то может быть переизбыток». Взбиваю свой, выливая в ее бокал. «Попробуйте лучше мой. Там коллаген, гиалуронка, да и вообще чистые аминокислоты. Не такой, наверное, вкусный, как ваш, но в разы лучше». Делает несколько глотков. «Откуда столь глубокие познания?» «Я же спортсмен», пожимаю плечами. «Ну и у нас... очень крутой физиолог. У нее все на научной базе. Кстати, когда кого-то надо уронить в нижнюю весовую, она грамотно может помочь. Капельницы там всякие полезные, микроэлементы, массаж». Делаю вторую порцию коктейля. «А дай-ка мне, Иван, ее телефончик». «Не уверен, что возьмется. На ней вся школа все-таки», улыбаюсь я. «Но я могу попросить». «Было бы очень любезно с твоей стороны», — протягивает мне свой телефон. И свой номер вбей на всякий случай. Не могу удержаться и не подъебнуть. Поджимая губы, чтобы не угорать, вбиваю себя как бастард Алексея Михайловича. Вбиваю номер Алены. И быстренько пробегаюсь по музыкальной подборке, которая залита в плеер. Ясненько. Мою за собой посуду. Оставь, Таня помоет. Да, я сам. Ухожу к себе на балкон. Расчехляю гитару. Ольга Валерьевна подрезает цветы во дворе. Пишу Аленке по ее поводу. Ольга Валерьевна, Алене Максимовне можно сегодня позвонить. Она согласилась проконсультировать. Благодарю. Задумавшись, ищу в своем репертуаре что-нибудь подходящее ее вкусам. Такого у меня есть. Выдаю несколько пронзительных переборов и, закрывая глаза, улетаю в строчки, стараясь максимально прожить их и выдать чувством. Заканчиваю одну, начинаю вторую. «Что это за концерт с утра, кому за 40?» Выглядывает на балкон недовольная Ярославна. «Может, сразу стриптиз запилишь?» «Ну, ты меня еще поучи, как дам очаровывать!» Вальяжно откидываясь на кресло. «Я преподавал там, где ты училась!» «Я спать хочу!» «Ольга Валерьевна, я вам не мешаю?» Повышаю я голос, провокационно улыбаясь царевне. «Нисколько! Спой еще, Ванечка!» «Ванечка?» Открывает возмущенный рот Ярославна. Набираю в грудь побольше воздуха, вытягиваю самые пронзительные строчки из Михайлова. Ольга Валерьевна бросает цветы, садится на качели и задумчиво смотрит вдаль. Ну вот, как два пальца об асфальт. «Была твоя мама, будет моя», — играю бровями Ярославне. «Такая вот лютая конкуренция. Вывози теперь». Прикуриваю ее сигарету под сатанеющим взглядом царевны. «Не предлагаю», — бросаю пачку на место. «Ты же у нас не куришь, да?» «Пипец какой-то», — шипит она. Уходит, яростно хлопая дверью. «Иван, я через час в город поеду. Тебя захватить?» — предлагает Ольга Валерьевна. «Да», —